Пиджак расстегнут. Наверное, уже не сходится, такие широкие галстуки давно не носят. Стараясь нас не разбудить, Чарли на цыпочках подошел к двери. Притворившись спящей, я дала ему спокойно уйти. Устроившаяся в раскладном кресле Элис сделала то же самое. Не успела дверь закрыться, как моя гостья резко села. А когда откинула одеяло, оказалось, что она полностью одета. «Ну, чем сегодня займемся?» «Не знаю. Ты видишь в окрестностях города что-нибудь интересное?» Девушка улыбнулась и покачала головой. «Еще слишком рано. Последнее время я целыми днями пряталась в Лапуш и успела порядком забросить хозяйственные дела. Нужно хоть сегодня наверстать упущенное и как-нибудь порадовать Чарли. Может, если вернется в чисто аккуратный дом, ему станет немного легче? Начать лучше с ванной. Почему-то она выглядит самой запущенной». Пока я мыла кафель, Элис, обогатившись на дверной косяк, расспрашивала. Правда, без особого интереса. Чем мои, то есть наши, одноклассники занимались во время ее отъезда? Бледное лицо казалось бесстрастным, но я чувствовала неодобрение. Рассказать почти нечего, и подруге это не нравилось. Или у меня просто угрызение совести за подслушанный разговор? Оттирая пол, я буквально в смысле была по локоть в комнате, когда в дверь позвонили. Мельком взглянув на гостью, я заметила. Она озадачена, чуть ли не встревожена. «Ничего себе! Разве Элис Каллен врасплох застанешь?» «Минутку!» — выглянув на лестницу, прокричала я. Быстро поднялась и ополоснула руки. «Белла!» — в голосе Элис слышалось разочарование. «Я догадываюсь, кто это, и думаю, мне лучше уйти». «Догадываешься?» — недоверчивым эхом отозвалась я. «С каких пор ей понадобились догадки?» «У меня провал в ясновидении. Так же, как и вчера, значит, скорее всего, это Джейкоб Блэк и его друзья». Пытаясь осмыслить услышанное, я смотрела на нее во все глаза. «Ты не видишь оборотней?» «Выходит так?» — скорчила гримасу Элис. «Похоже, она раздосадована. Очень-очень раздосадована». В дверь снова позвонили. Несколько раз подряд, гневно и нетерпеливо. «Элис, ты не обязана никуда уходить, ты первая пришла». Моя гостья засмеялась серебристым переливчатым смехом, но как-то безрадостно. «Уверяю тебя, нам с Джейком в одной комнате лучше не оставаться». Чмокнув меня в щеку, девушка скрылась в спальне Чарли, а там наверняка заднее окно открыто. Еще один звонок.